Подведем итоги. Механизм процесса рождения нового господствующего класса легко объясним и в сущности очевиден. В борьбе за открывшиеся места под социальным солнцем могли утвердиться в качестве членов этого класса только те, кто наиболее последовательно, без колебаний и сомнений, кратчайшим путем шел к цели – установлению своего господства. С неизбежностью отбрасывались с пути, и в жестокой борьбе погибали те, кто еще верил в правоту марксизма и в построение коммунистического общества. Такая вера была роковой слабостью в схватке за места в новом классе. Это понятно. Успешно строить классовое господство, думая, что строишь бесклассовое общество, также невозможно, как успешно заниматься планированием семьи, думая, что детей приносит аист. Трехчленная схема рождения господствующего класса характерна не только для СССР. Всюду, где был установлен реальный социализм, развитие шло этим путем. Аппарат подпольный или находившийся в явной изоляции коммунистической партии выступал в качестве зародыша нового господствующего класса, превращался после прихода к власти в организацию профессиональных правителей, быстро развивавшуюся в новый класс, и в результате чистки подпольщики сменялись примкнувшими к победившей партии карьеристами. Повсеместное повторение этих стадий свидетельствует о том, что мы имеем здесь дело с исторически закономерным процессом. Над этой закономерностью надо серьезно задуматься коммунистам в капиталистических странах. Те из них, кто наивно воображает, что после революции их ждут власть и величие, жестоко ошибаются. Многих из них ожидают лагерь, трибунал и расстрел. В благополучном случае исключение из партии и прозябание на жалких должностях. Только для немногих, тех, кто быстро выбросит из головы все марксистские убеждения и заменит их одним до конца последовательным стремлением любой ценой пролезть наверх, откроется малопочетная перспектива стать палачами своих сегодняшних товарищей. К власти и славе придут не нынешние коммунисты, а те, кого они сегодня пренебрежительно рассматривают как мелкобуржуазный элемент. Так выглядело в реальной жизни рождение господствующего класса, не в отдаленную эпоху разложения родового строя, а на глазах у нынешнего поколения советских людей, которое, как обещает программа КПСС, будет жить при коммунизме. Поставленная в качестве эпиграфа к этой главе строфа государственного гимна СССР была в 1977 году отредактирована. Имя Сталина было опущено и все приписано Ленину. Напрасно. В строфе в общем все правильно, если не считать слов о верности народу и понимать специфический характер тех подвигов, на которые Сталин вдохновил своих назначенцев. Только петь строфу надо на два голоса. Первую половину – старческим фальцетом ветерана Ленинской гвардии, вторую – начальственным баском нынешнего номенклатурщика.